Вудро Вильсон. Вудро Вильсон родился 28 декабря 1856 года. Сын пресвитерианского священника, Вильсон вырос в семье, питавшей уважение к наукам, а в более поздние годы жил по строгому личному кодексу поведения. Окончив юридический факультет и получив звание адвоката в 1881, он вернулся в науку. 12 лет преподавал в университете Принстона и в конечном счете стал его президентом. Затем занялся политикой, вступив в Демократическую партию США. Был избран президентом Соединенных Штатов в 1913 году. Вильсон твердо верил в равные права для всех людей и стремился обеспечить одинаковые возможности гражданам своей страны. На президентском посту он старался поддерживать мирные отношения с иностранными государствами, избегая угроз и применения силы. Как только Америка вступила в войну, Вильсон направил свои усилия на скорейшее заключение мира. В 1918-м он представил план мирного договора из 14 пунктов, который в конце того же года привел власти Германии и союзников за стол переговоров. Вильсон возглавил делегацию США на конференции в Версале, где его приветствовали как героя. Ему удалось добиться согласия на создание Лиги наций в рамках мирного договора. Однако националистические амбиции стран-участниц переговоров привели его в замешательство, и ему пришлось уступать их национальным, территориальным и экономическим притязаниям. Только благодаря дипломатическому искусству Вильсона удалось избежать более жестких условий мира для Германии. В Америке Вильсон столкнулся с неприятием Лиги наций. Его мечта о вступлении США в этот альянс так и не осуществилась. Отчасти из-за его собственного отказа дать разрешение на внесение изменений в мирный договор. Он отправился в изнурительную поездку по стране, выступая повсюду в защиту Лиги наций и заявляя, что участие США в ней необходимо для сохранения мира на планете. Длительное переутомление стало причиной инсульта в 1919 году. Вильсон продолжал выступать против ограничений в отношении Лиги наций, будучи тяжело больным, и считал президентские выборы 1920 года референдумом о судьбе этого союза стран. Республиканец Уоррен Гардинг, противник Лиги наций, одержал на них полную и беззаговорочную победу. За 5 лет до кончины, в 1919 году, Вудро Вильсон получил Нобелевскую премию мира в знак признательности за его мечту о международной организации, задачей которой было бы хранить мир во всем мире. Вудро Вильсон умер 3 января 1924 года в Вашингтоне. Если вы хотите, чтобы вашу докладную прочитали, напишите ее на одной странице. Если вы явитесь ко мне со сжатыми кулаками, то и я могу обещать вам, что мои кулаки крепко сожмутся. Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей. Нация может быть настолько права, что ей не надо силой убеждать в своей правоте другие нации. Ни один народ не имеет права судить другой народ. Свобода никогда не исходит от правительства. Свобода всегда исходит от его подданных. История свободы – это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания. Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Я использую не только весь ум, которым располагаю, но и весь ум, который могу взять взаймы. Забота о других людях – основная обязанность в жизни каждого человека. Только дружба может стать цементом, который сплотит воедино весь мир. У каждого человека есть возможность сделать кое-что получше, чем просто отдать свою жизнь. На подготовку 10-минутной речи мне нужна неделя, на 15-минутную – 3 дня, на получасовую – 2 дня, а часовую речь я могу произнести хоть сейчас. Мы вырастаем великими за счет мечты. Все великие люди – мечтатели. Величие человека измеряется не степенью его уверенности в себе, а числом людей, которые в него поверили. Счастливые люди ничего не выигрывают от перемены своей судьбы. Война началась не по какой-то одной причине. Война началась по всем причинам сразу. Человек не поднимается до истинной духовной зрелости до тех пор, пока не поймет, что служить кому-то прекраснее, чем принимать от других людей услуги. Есть люди слишком гордые, чтобы драться. Есть нации, которые чувствуют себя слишком правыми, чтобы доказывать силой свою правоту.